за стеной. Когда живешь в большом городе, где дома стоят сплошными рядами, интересно представлять себе, что говорят и делают у вас за стеной в соседнем доме. И Сара часто старалась представить себе, что происходит за стеной, отделявшей образцовую семинарию от дома индийского джентльмена. Она знала, что его кабинет рядом с классной комнатой, и надеялась, что благодаря толщине стены шум, который обыкновенно поднимался в классе после уроков, не мешает ему. «Я начинаю любить его», — сказала она раз Эрмингарди, «и мне не хочется, чтобы ему мешали. Я считаю его своим другом. Ведь можно считать друзьями даже таких людей, с которыми никогда не говорил ни слова. Если думаешь о них и жалеешь их, они становятся близкими, почти как родные. Я всегда беспокоюсь, если доктор приезжает к индийскому джентльмену два раза в день». «У меня мало родных», — сказала Эрмингарда, — «и я очень рада этому. Я не люблю своих родных. Мои две тетки постоянно восклицают: «Господи, какая ты толстая, Эрмингарда! Тебе нужно есть поменьше сладкого». А дядя всегда спрашивает меня, в котором году вступил на престол Эдуард III или что-нибудь в этом роде». Сара засмеялась. «Люди, с которыми не говоришь, не могут задавать таких вопросов», — сказала она. «И я уверена, что индийский джентльмен не задавал бы их и в том случае, если бы был знаком с тобою. Я люблю его». Сара полюбила большую семью за то, что та была счастлива. Она полюбила индийского джентльмена, несчастлив. Он еще не совсем оправился от своей болезни. В кухне слуги какими-то неведомыми путями узнают все. О нем очень часто говорили. Он был на самом деле не индус, а англичанин, долго живший в Индии. Ему пришлось вынести много горя, а одно время он думал, что потеряет все свое состояние и что ему грозит не только разорение, но и позор. Это так подействовало на него, что у него сделалось воспаление мозга, и он чуть не умер. С тех пор он не мог вполне оправиться, хотя счастье снова улыбнулось ему, и все состояние его уцелело. А чуть было не разорился он, не то на каменно-угольных копьях, не то на алмазных россыпях. «Никогда не вложу я своих сбережений в копи», — сказала кухарка, «а тем более в алмазные россыпи», — прибавила она, искоса взглянув на Сару. «Мы все кое-что слыхали о них». «Он испытал то же, что папа», — подумала Сара. «Он был болен, как папа, но не умер». И она еще больше полюбила его. Когда ее посылали куда-нибудь вечером, она шла с радостью, надеясь, что гардины в соседнем доме еще не опущены, и ей можно будет увидать своего незнакомого друга. Когда прохожих не было, она останавливалась и желала ему спокойной ночи, как будто он мог слышать ее. Может быть, мысли доходят до людей, несмотря на запертые двери и окна, — тихонько говорила она. «Может быть, вам делается немножко полегче, хоть вы и не знаете, почему, когда я стою здесь на холоде и желаю вам выздороветь и быть счастливым. Мне так жаль вас! Мне бы хотелось, чтобы у вас была маленькая хозяюшка, как у моего папы, которая ухаживала бы за вами, как я ухаживала за папой, когда у него болела голова. Я сама желала бы быть вашей маленькой хозяюшкой. Спокойной ночи! Спокойной ночи! Да хранит вас Бог!» И у самой Сары становилось после этого немножко полегче на душе. Такое горячее сострадание не могло, казалось, не дойти до больного. и он должен был почувствовать его, когда сидел один в кресле около камина, опустив голову на руку и безнадежно смотря на огонь. Он, по-видимому, не только испытал много тяжелого в прошлом, но и теперь какое-то большое горе лежало у него на сердце. По крайней мере, так думала Сара. «Его как будто что-то мучит теперь», — говорила она себе. «Своего состояния он не потерял, болезнь его со временем пройдет, и ничто, по-видимому, не должно бы тревожить его, а между тем что-то есть». Если что-нибудь действительно было, в кухне ничего не знали об этом, то Сара была уверена, что это известно мистеру Монморанси. Он часто приходил к больному. Миссис Монморанси и дети тоже навещали его, хотя и не так часто. Индийский джентльмен особенно любил двух старших девочек, Дженнет и Нору, которые так встревожились, когда их маленький брат Дональд дал Саре свой сикспенс. Дженнет и Нора тоже любили больного и с удовольствием ходили к нему. Во время этих визитов дети всегда старались сидеть смирно и не шуметь, чтобы не беспокоить больного. Дженнет, как старшая, следила, чтобы это правило исполнялось. Она решила, когда можно попросить больного рассказать что-нибудь об Индии. Она замечала, когда он уставал, и говорила, что им пора уходить домой, а к нему посылала Рамдаса. Дети очень любили Рамдаса и, наверное, услыхали бы от него множество историй про Индию, если бы он умел говорить по-английски. Дженнет как-то рассказала мистеру Керрисфарду, так звали индийского джентльмена, про бедную девочку, но не нищую. Он очень заинтересовался ею, в особенности после того, как услыхал от Рамдаса о проделке обезьяны. Рамдас очень живо описал своему господину бедную комнату Сары, обвалившуюся штукатурку, пол без ковра, ржавую решетку камина, который, по-видимому, никогда не топился, и жесткую постель с полинявшим одеялом. «Кармикел», — сказал вскоре после этого мистер Керрисфорд мистеру Монморанси, — «сколько должно быть бедных девочек живет по соседству на таких чердаках и спит на жестких постелях, тогда как я ворочаюсь на своих пуховых подушках? Ах, как тяготит меня это богатство, большая часть которого принадлежит не мне!» «Любезный друг», — весело сказал мистер Кармикел, — «чем меньше будете вы мучить себя этим, тем будет лучше для вас. Имея даже все богатства Индии, вы были бы не в состоянии не только обогатить всех бедных, но и амобилировать заново все чердаки». «Как вам кажется?» — тихо проговорил после небольшой паузы мистер Керрисфарт, смотря на огонь. «Как вы полагаете, могла та девочка, она не выходит у меня из ума, могла она дойти до такого же положения, как бедняжка, живущая на соседнем чердаке?» Мистер Кармикел тревожно глядел на больного. Он знал, что упорная мысль об одном и том же подействует очень дурно на здоровье мистера Керрисфарда. «Если девочка, учившаяся в школе мадам Паскаль в Париже, действительно та, которую мы ищем, вам нечего беспокоиться за нее», — ответил он. «Ее, как вы знаете, усыновили богатые русские, муж и жена, потому что ее очень любила их маленькая дочь, которая умерла. Других детей, по словам мадам Паскаль, у них не было. И она не потрудилась узнать, куда они увезли девочку», — воскликнул мистер Керрисфарт. Мистер Кармикел пожал плечами. «Мадам Паскаль — женщина легкомысленная и светская. Она, очевидно, была очень довольна, что может избавиться от ребенка, который после смерти отца остался без всяких средств у нее на руках. Женщин такого сорта не интересует судьба детей, не имеющих состояния. А эти богатые русские, взявшие девочку, уехали неизвестно куда. Но ведь вы не можете утверждать, что это та самая девочка. Вы сами говорите, если это она. Да и в фамилии есть разница. Мадам Паскаль называла ее Керью вместо Кру. Но эта разница могла происходить просто от неправильного произношения. А все остальное сходится как нельзя больше. Английский офицер, живший в Индии, отдал свою маленькую дочь в школу. Он умер скоропостижно, потеряв все свое состояние. Мистер Кармикел задумался на минуту, как будто какая-то новая мысль пришла ему в голову, а потом спросил. «Знаете вы, наверное, что девочка поступила в парижскую школу?» «Я ничего не знаю, наверное, любезный друг», — с горечью ответил мистер Керрисфорд. «Я никогда не видал ни девочки, ни ее матери. Я был дружен с Ральфом Кру в школе. Но потом мы не видались до тех пор, пока не встретились в Индии. В то время я не мог думать ни о чем, кроме алмазных россыпей. Он тоже заинтересовался ими. Это было грандиозное предприятие, подававшее такие блестящие надежды, что мы совсем потеряли головы. Мы редко и говорили о чем-нибудь другом. Я узнал только одно, что он отдал свою девочку в школу. Мистер Керрисфорд начинал волноваться. Он приходил в возбужденное состояние. Каждый раз, как в его еще слабом сознании, возникали воспоминания о прошлом. Мистер Кармикел тревожно следил за ним. Нельзя было сразу прекратить разговор, но требовалась большая осторожность. «Однако у вас все-таки есть основания предполагать, что школа была в Париже?» «Есть», — ответил мистер Керрисфорд. «Ее мать француженка. Желала, чтобы девочка получила образование в Париже. Отец, вероятно, и отдал ее в парижскую школу». «Да, это более чем вероятно», — сказал мистер Кармикел. Мистер Керрисфорд наклонился вперед и ударил по столу своей худощавой рукой. «Я должен найти ее, Кармикел», — сказал он. «Если у нее нет близких, если она бедна, это моя вина. Как может оправиться человек с такой тяжестью на душе? После ряда неудач счастье снова вернулось к нам, и наши надежды на алмазные россыпи оправдались. Самые фантастические мечты наши стали действительностью, а бедная девочка Ральфа Кру, может быть, просит милостыню?» «Да нет же, нет», — сказал Кармикел. «Постарайтесь успокоиться. Помните, что если мы ее найдем, у нее будет громадное состояние». «И как я мог так потерять голову, когда дела пошли плохо?» — с отчаянием проговорил Керрисфорд. «Мне кажется, я не потерялся бы так, если бы на мне не лежала ответственность за чужие деньги. Бедный Ральф Кру вложил в алмазные копи весь свой капитал до последнего пенни. Он верил мне, он любил меня. И он умер с мыслью, что я разорил его. Я, Том Керрисфорд, игравший с ним в крикет в Индии. Каким негодяем он, должно быть, считал меня? Не упрекайте себя так. Вы не виноваты, что дела пошли дурно. Я упрекаю себя не в этом, а в том, что я упал духом. Я убежал как мошенник и вор, потому что был не в силах взглянуть на своего лучшего друга и сказать ему, что разорил его и его ребенка. Добродушный мистер Кармикел положил ему руку на плечо. «Вы убежали, потому что вас помутился рассудок от поразившего вас удара. У вас уже тогда начинался бред. Ведь всего через 2 дня у вас сделалось воспаление мозга, и вы, лежа в больнице, были все время в бреду. Вспомните это!» Кэррисфард опустил голову на руку. «Да», — сказал он, — «я чуть не сошел с ума от страха и ужаса. Я не спал целыми неделями. В ту ночь, как я бежал из дому, мне казалось, что меня преследуют какие-то чудовища, что они смеются надо мной и осыпают меня бранью». «Уже это одно служит вам оправданием», — сказал мистер Кармикел. «Разве может рассуждать здраво человек, у которого начинается воспаление мозга?» Кэррисфорд покачал головой. «Когда я пришел в себя, — продолжал он, — бедный Круже умер. А у меня так ослабела память, что я почти ничего не помнил. Забыл я и о девочке, и только через несколько месяцев вспомнил о ней. Но это были какие-то смутные, точно задернутые туманом воспоминания». Он остановился на минуту и потер лоб. «Иногда это бывает со мной и теперь, когда я стараюсь припомнить что-нибудь. Очень возможно, что Кру говорил мне, в какую школу отдал свою девочку. Как вы полагаете?» «Может быть, и не говорил. Вы даже не знаете имени его дочери. Он обыкновенно называл ее не по имени, а своей маленькой хозяюшкой. Но мы редко говорили о ней. Все наши мысли были заняты алмазными россыпями, и мы толковали только о них. Если Кру называл мне школу, я забыл. Забыл. И теперь уже не вспомню никогда». «Полно-полно», — сказал мистер Кармикел. «Мы найдем девочку. Мы будем продолжать поиски и постараемся напасть на следы этих добрых русских. Мадам Паскаль смутно припоминается, что они живут в Москве. Я поеду в Москву. Если бы я мог вынести путешествие, я поехал бы вместе с вами», — сказал мистер Кэррисфорд. «Но я могу только сидеть у камина и смотреть на огонь. И когда я смотрю на него, мне кажется, что оттуда глядит на меня молодое веселое лицо Кру. Он глядит на меня и как будто спрашивает меня о чем-то. Иногда я вижу его во сне, и тогда он спрашивает меня о том же словами. Догадываетесь вы, о чем он спрашивает меня?» «Нет», — тихо ответил мистер Кармикел. «Он каждый раз задает мне один и тот же вопрос. Там, старый дружище, там, где моя маленькая хозяюшка? Я должен ответить ему, я должен!» — воскликнул мистер Кэррисфорд, схватив Кармикела за руку. «Помогите мне, помогите найти ее!» А по ту сторону стены Сара, сидя у себя на чердаке, разговаривала с Мельхиседеком, который пришел к ней за ужином для себя и своей семьи. «Сегодня мне было очень трудно воображать себя принцессой, Мельхиседек, — говорила она. — Еще труднее обыкновенного. Чем холоднее делается на дворе и чем грязнее становятся улицы, тем мне труднее представлять себе, что я принцесса. Сегодня, когда Лавиния засмеялась, взглянув на мою грязную юбку, я едва удержалась от гневной вспышки и промолчала только потому, что прикусила себе язык. Холодно было сегодня днем, Мельхиседек, холодно и теперь». Сказав это, Сара опустила голову на руки, как делала часто, когда оставалась одна. «О, папа! — прошептала она. — Мне кажется, что прошло много-много лет с тех пор, как я была твоей маленькой хозяюшкой». Вот что происходило в этот день по обе стороны стены.